Кокошник многострадальный. Не верю. Не может быть. То есть может, но только в кино. Там всегда именно так и происходит. Но зритель понимает, что все это монтаж. Никакого монтажа, что ты. Ловкость рук. И никакого мошенничества, прищурилась Котя. Абсолютно. Ребята вообще славятся кристальной честностью. Прямо-таки кристальной, развеселилась она. Я вижу в твоих глазах недоверие. Обидно, слушай. Игнат состроил обиженную моську и отвернулся. Котя прыснула от смеха. Прекрати, Игнат, я скоро икать начну. У тебя вообще никаких актерских способностей. Ничего подобного. В школьном театре я всегда был на первых ролях. Чацкого играл? Ну нет, не Чацкого. Это еще в начальной школе мы репку ставили. И кем же ты там был? Ну, привет. Кем-кем? Репкой, разумеется. Он гордо выпрямился. Котя чуть не свалилась со стула. Чего ржем? Услышали они голос Ларика и повернулись к двери. Тот вошел, стянул с лохматой головы шапку, собрался что-то сказать, да так и застыл с открытым ртом, глядя на стоящий на столе кокошник. «Проходи, не стесняйся», — махнул рукой Игнат. Ларик скинул куртку и, осторожно приблизившись, сел на стул. «Это он?» «Он, конечно», — хмыкнул брат. «Красивый, правда?» — спросила Котя, блестя глазами. Ларик покачал головой, разглядывая. Потом потрогал пальцем и выдохнул. «Так вот ты какой, северный олень!» Котя снова зашлась смехом и на этот раз в самом деле начала икать. Игнат бросился поить ее водой. Она облилась, стала отряхиваться. Он начал извиняться. Ларик смотрел на них, таких счастливых, и приходил к выводу. На этот раз все кажется наоборот. Вовсе не Котя пала жертвой опытного ловеласа, как он боялся. Это ловелас и Казанова капитулировал. Бывает же такое. А впрочем, так ему и надо. Не будет нос задирать, что он такой крутой и неприступный. Ларик улыбнулся, довольный, и поинтересовался. А как он тут очутился? Неужели Обуховский с Алымовым явились с повинной? Наконец, переставшая икать, Котя всплеснула руками. Ларик, ты не представляешь. Алымова развели просто как младенца. Он даже не понял ничего. Его остановили на дороге, и пока разбирались, кокошник из саквояжа тю-тю, он не заметил и уехал довольный. Но потом-то все равно обнаружил пропажу. Конечно, но возвращаться не стал. Улетел, значит, в страну обетованную. Бедный Алымов, расхохотался Ларик. Представляю его рожу. Облез, наверное. Еще как, присоединилась к его веселью Котя. Ну хватит вам. «А то оба икать начнете», — строго сказал Игнат. «Надо подумать теперь, что с этим кокошником делать. Севе позвонить или дождаться, когда Аделаида из больницы выйдет?» «Лучше Аделаиде», — сказал Ларик, поднимаясь и вешая куртку в шкаф. «Только где она его теперь хранить будет? Комод засвечен, сейфа у нее нет. К тому же Славик все знает, и, уходя в очередной запой, может снова покуситься на святыню». «Да уж», — кивнула Котя. «Такие вещи надо в банковской ячейке держать. Пусть сами решают. Наше дело — вернуть кокошник владелице». «Я предлагаю не ждать, когда ее выпишут, а отнести прямо в больницу», — предложила Котя. «Представляете, как она будет счастлива? У нее же из-за него приступ случился. Как увидит свое богатство, сразу на поправку пойдет». «И пусть сама скажет, куда его прятать. Если что, ячейку в банке я готов оплачивать», — веско сказал Игнат. Ларик потер руки. «Ну, а как насчет отметить это дело? Я не против шампанского?» «С шампанским тормознем. А вот от пельменей я бы не отказался», — с улыбкой ответил ему Игнат. «Я сварю». Котя подскочила и мигом унеслась готовить. Игнат проводил ее глазами. Ларик хитро на него посмотрел и хмыкнул. Аделаида Петровна весь день прислушивалась к себе, пытаясь почувствовать признаки выздоровления. Вроде как все было хорошо, но почему-то она этого не ощущала. Сева что-то не звонит, а Славик вообще пропал. После Нового года, как уехал в свою командировку, так и не появлялся. Конечно, она на них не обижается. У людей праздники. А тут в больницу ходить, старуху навещать. И чего она в самом деле разнылась? За ней хорошо присматривают, жаловаться грех. Немного погодя, все в норму войдет, ее и выпишут». Аделаида Петровна поерзала, устраиваясь поудобнее, и закрыла глаза. Жаль, что так получилось с кокошником. 100 лет семья его хранила, а она, старая, не уберегла. Как теперь встанет перед Лизонькой? Как в глаза посмотрит? Сева, правда, сказал, что надежда есть, только на кого надеяться не пояснил. На Господа разве? Так у него и без того забот не перечесть. Незаметно для себя Аделаида Петровна задремала и, наверное, уснула бы крепко, но тут до ее ушей донесся негромкий разговор. «Раз заснула, будить не дам. В коридоре подождите». «Сестра кого-то не пускает», — догадалась Аделаида Петровна и подала голос. «Не сплю я. Кто там? Пусть заходят». Она ждала кого-нибудь из семьи, но, к ее удивлению, в палату вошел сосед и приезжая девчонка. «Привет, Аделаида Петровна, как поживаешь?» Улыбаясь, произнес Игнат, подходя к кровати. Девчонка что-то пискнула и тоже подошла. «Игнатушка, здравствуй, милый. Когда ты приехать успел?» Аделаида Петровна так обрадовалась, что даже приподнялась. Девчонка бросилась помогать. «Да я давно вернулся. Вот решил поздравить тебя с Новым годом и Рождеством». «Спасибо, Игнатушка. Приятно очень». Аделаида Петровна вытерла непрошенные слезы и улыбнулась. «Ну ты как? На поправку идешь?» — поинтересовался сосед. «Иду, милый, иду. А у нас с Котей для тебя подарочек есть». «Да зачем ты тратился, Игнатушка? Мне старухи много не надо. Себе заберите». «Ты погоди отказываться, Аделаида Петровна. Наш подарок лечебный. Всякую хворь сердечную в лед снимает». Усмехнулся Игнат и подмигнул своей девчонке. «Доставай, коть!» Та нагнулась, стала копошиться в мешке и достала. «Батюшки!» — ахнула в голос Аделаида. «Кокошник Лизонькин!» «Собственной персоной!» — кивнул Игнат. Девчонка протянула кокошник владелице. Трясущимися руками Аделаида приняла свое сокровище и прижала к груди. Говорить не могла, только слезы роняла на мягко светящийся жемчуг. «Не плачьте, Аделаида Петровна!» Наконец раскрыла рот девчонка. «Вам вредно волноваться!» «Да я...» «Мы подумали, если вы кокошник увидите, то быстрее выздоравливать начнете!» «Это уж как пить дать!» Сквозь слезы улыбнулась Аделаида и вдруг всполошилась. «А куда же мне его девать теперь? Тут негде!» «Так, может, Севе отдать на сохранение, пока не вернешься, а?» «Нет, Игнатушка!» «Не могу никому доверить после всего, что случилось. Не уберегут, боюсь», — покачала головой Аделаида и взглянула на посетителей с надеждой. «Придумайте что-нибудь, ребятушки». Игнат с Котей переглянулись. «В банковскую ячейку сдать на время?» — предложила Котя. «Да где ж ее тут найдешь?» — расстроилась Аделаида. «Здесь, конечно, не найдешь, но, в принципе, это несложно организовать», — взглянул на нее Игнат. «Или можно в сейф главврача убрать? Стариков тут 100 лет работает, ему доверять можно?» «Игорь Константинович, конечно, уважаемый, что и говорить. Вот только сейфа его я не видела. И насколько он надежный, не знаю. Сейфы разные бывают. В больнице тоже есть что прятать за 7 замками. Меня в прошлом году Стариков долго лечил, так что, наверное, забыть еще не успел. Котя, ты пока побудь здесь, а я схожу поговорю». Игнат улыбнулся им обеим и быстро вышел из палаты. Аделаида Петровна из-под лобья взглянула на девчонку. «Ты прости меня за то, что тогда во всем тебя обвинили». «Я давно не сержусь», — ответила Котя и сообщила. «Знаете, с этим кокошником...» Она хотела сказать, что с ним пришлось повозиться и помаяться, но вдруг вспомнила, что врач строго-настрого запретил волновать больную. И кто ее за язык тянул? Если Аделаида узнает, что из-за него умерла Светка, а ее собственный внук чуть в тюрьму не попал, с ней не приступ, а удар приключится. Она решила замять тему, но Аделаиде было любопытно узнать обо всем. «Так кто же его украл-то?» — спросила она, заблестев глазами. «Дивная старушка. Даже теперь не подозревает никого из близких. Ну и что ей ответить? Вы знаете, этим Игнат занимался, я мало что знаю». Игнат всегда отзывчивым был к чужому горю. Еще мальчишкой мимо не пройдет. И Ларик таким вырос, хотя, говорят, родители у них не очень хорошие были. Обрадовавшись, что разговор повернул в другую сторону, Котя открыла рот, чтобы развить тему замечательных братьев черных. Но Аделаида снова спросила, а где его нашли? Не знаешь? Не знаю, Аделаида Петровна. Нашли, и слава богу. А скажите, сделала еще одну попытку Котя, откуда у вас такое имя необычное? Испокон веку повелось такие имена женщинам в нашей семье давать. Первой Аделаидой была тетенька той самой Лизоньки, которую в кокошнике нарисовали. А за 100 лет этих Аделаид аж 5 было. Александр тоже немало. А Елизавет знаешь сколько? 11. Мою маму Елизаветой так в честь Лизоньки назвали. Я всегда хотела это имя иметь, но мне досталось иное. «Только 3 имени?» – изумилась Котя. «Были еще Анастасия в честь Лизонькиной матушки и Ольга в честь матери Николая, ее мужа. Наша семья держалась традицией, иначе все исчезнет, забудется». Аделаида Петровна вздохнула и вдруг протянула кокошник. «А ну-ка, примерь». «Что вы? Я не могу!» – испугалась Котя. «Да чего ты боишься? Это же девичий убор. Не женский. Тебе пойдет». Котя стала отнекиваться. Кокошник – раритет и реликвия. Ей и в голову не приходило напяливать его на себя. «Да не тушуйся ты», – стала уговаривать та. Котя отнекивалась, но уже понимала, что против Аделаиды и собственного вдруг проснувшегося любопытства, а в самом деле, каково это в кокошнике ходить, ей не сдюжить. Она еще немного посопротивлялась, а потом взяла протянутый кокошник и надела. «Надо же!» — удивилась Аделаида. «Сидит, как влитой, будто так и надо. А красиво как!» Котя оглянулась в поисках зеркала. «В шкафу есть, загляни!» Котя сунулась в куцый больничный шкафчик, заглянула в узкое зеркало на обратной стороне дверцы и тоже удивилась. Из какой-то несусветной дали на нее взглянула совершенно непохожая на нее девушка в невиданной красоты головном уборе. У нее был высокий лоб, брови в разлет и стройная шея, на которую свешивались, покачиваясь, жемчужные нити, рясны. Драгоценные камни на кокошнике сверкали, мягко мерцал настоящий жемчуг. «Неужели это я?» — спросила Котя. «Темновато тут, плохо видно», — огорчилась Аделаида Петровна. «Ты дверь открой на минутку, чтобы лучше тебя рассмотреть. В коридоре свет поярче». Котя распахнула дверь палаты, вышла на середину и поклонилась на манер какой-нибудь Василисы Микулишны. «Красота неописуемая», — развеселилась Аделаида. Котя тоже засмеялась, подбоченилась, красуясь, и совершенно не обратила внимания на проходившего мимо человека. Тот сначала застыл на мгновение, глядя на нее, а потом торопливо отскочил в сторону и скрылся из глаз. «Ну все, хватит баловаться», — наконец сказала она и пошла закрывать дверь. Не успела. Даже не поняла, что случилось. В палату вдруг кто-то стремительно шагнул, в один миг сдернул кокошник и толкнул ее так, что она долетела до кровати, ударилась о спинку и рухнула, потеряв сознание. Она не слышала ни крика Аделаиды, ни топота ног прибежавших в палату медсестер, ни даже голоса Игната, вернувшегося от главврача. В себя Котя пришла уже на кушетке в смотровой и удивилась, как она сюда попала. Вокруг было тихо, и поначалу она решила, что одна, но тут над ней склонилось встревоженное лицо Игната. Она вспомнила, что впервые увидела его именно с этого ракурса в дежурке клуба «Ночные кошки» и улыбнулась. «Рад, что тебе легче», — констатировал Игнат и присел рядом. «А что случилось?» — спросила Котя и потрогала голову. «Почему-то затылок сильно болел. Не трогай», — предупредил Игнат, но она все же дотронулась и ойкнула. «Это что?» «Это ты головой о кровать ударилась, когда летела». «Куда?» — не поняла она. «Слава богу, недалеко. Чуть левее, и ударилась бы виском». «Что-то я не помню ничего», — призналась Котя, и в то же мгновение все вспомнила. «Кокошник!» — крикнула она и села на кушетке. Игнат подхватил ее и обнял. «Да не прыгай ты, заяц. Тебе нельзя резких движений делать. Котя сбросила его руку. «Кокошник! Его украли опять!» «Не опять, а снова. Прямо с твоей головушки». Она уставилась на него с подозрением. «Тебе смешно, что ли?» «Честно говоря, нет. Просто не считаю нужным впадать в панику и дергаться». «А что с Аделаидой?» Снова вскинулась Котя. «Ей хуже стало. Она жива?» «Успокойся. Живее всех живых. Когда ты... Когда тебя...» Короче, она так заорала, что весь персонал и больные с этажа сбежались. Ей не хуже, а лучше стало. Второе дыхание открылось. Уши показания дала. Врачи еле угомонили. Пришлось снотворное вколоть, а то она все порывалась в погоню пуститься. Боюсь, что этот нервный всплеск обернется новым приступом. Кокошник исчез, и никто не может сказать, найдется ли снова. Да уж, многострадальный этот кокошник. 100 лет лежал спокойно, а тут вдруг пошло-поехало. Столько охотников сразу. Но, думаю, на этот раз мы гада быстро поймаем. Больница все-таки не комод в коммуналке, тут люди, камеры. А кто? Кто этот гад? Ты не разглядела? Котя напрягла память, но та ей ничем не помогла. Помню только, что толчок был очень сильный. Мужчина, точно. Она поднатужилась и вдруг радостно воскликнула. Рост средний, в темной одежде, халат сверху накинут и еще... Синее что-то. Что? Лицо, кажется. Ответила Котя и потрогала голову. Господи, больно-то как. Лицо не может быть синим. Или может? Если, например, закрыть его шарфом. У него был синий шарф. Такой кашне называется. Он лицо им закрыл. Игнат кивнул. Опознать сможешь? Кашне? Ну, хотя бы кашне. Смогу, наверное. Подожди, еще жилетка джинсовая под халатом. Так уже теплее. Тебе явно лучше. Это было немного похоже на похвалу, и Котя вдохновилась. Под жилеткой? Рубашка в клеточку. Точно. А еще... Запах от него был. Такой, знаешь, приятный. Дорогой, я бы сказала. Ты многое запомнила, оказывается. Она еще немного напрягла память и выдала. Странное сочетание. Джинса и кашне, рубашка в клеточку, какие дедушки в деревне носят, и дорогой парфюм. Зато найти проще будет. А уже ищут? Камеры проверяли? В коридоре кто-нибудь его видел? Он что, за нами следил? Вы задаете сразу 3 вопроса. «Мне одному ответить трудновато», — пробормотал Игнат. Коте показалось, что она где-то слышала эту фразу. В кино, наверное. «Хватит издеваться!» «Я не издеваюсь. Ты не даешь мне сказать». Котя вдохнула побольше воздуха и... «Полицию вызвали местные, а я позвонил Дене, потому что он уже в теме». Торопливо начал Игнат, видя, что она готова взорваться. Серов сразу получил доступ к камерам. Информации маловато. Началось время посещений, люди входили и выходили толпами. А на этаже камер нет? Есть, но не весь коридор просматривается. Только сестринский пост и вход в ординаторскую. Значит, безнадежно. Полиция проверяет больных в стационаре. Зачем? Он же просто кого-то навещал. Значит, проверяет всех, кого он мог навещать. Так тут 4 этажа. Но двигался он именно поэтому. Значит, приходил к кому-то из кардиоотделения. Сейчас тут лечится 64 человека. Ну да, конечно. 2 недели уйдет на опросы. А он тем временем кокошник так спрячет, что его уже никогда не найдут. И получится, что все было зря. Печально сказала Котя. Игнат посмотрел на ее пригорюнившуюся скорбную фигурку и испытал уже знакомое жалостливое чувство. Вот уж не вовремя, так не вовремя. Я думаю, все проще, чем кажется. Старательно запихнув жалость и нежность поглубже, сказал он. Не верю, что человек, увидевший кокошник впервые, сразу кинется его хватать. Значит, эта вещь ему знакома. Он мог за нами следить? Я думал об этом, но как? Я бы заметил чье-то пристальное внимание. Если не на улице, то в самой больнице точно. Когда я выходил, на этаже только у туалета женщины стояли. Если бы за нами кто-то следил, то должен был находиться в зоне видимости. Мне кажется, он может быть связан с Обуховским или Алымовым. Или с Брюсом. Или с ночными кошками, вскричала Котя. Точно, там кокошник видели все. Она резко вскочила с кушетки и тут же плюхнулась обратно. Голова закружилась, и ноги вдруг оказались ватными. «Черт, ну что ты опять скачешь? У тебя наверняка сотрясение», — рассердился Игнат. «Лежи и отдыхай». Он уложил ее на кушетку и так заботливо поправил подушку, что у Коти слезы навернулись на глаза. В последний раз подушку ей поправляла мама, когда уходила в то утро на работу. «Игнат, послушай, посмотри списки больных. Вдруг встретишь знакомую фамилию. Мне кажется, этот человек не просто видел кокошник раньше, а знал про него», — тихо сказала Котя, глядя на черного снизу вверх. «Хочешь сказать, это кто-то из сотрудников клуба? Ну, сам посуди. Чтобы сходу узнать, да еще сообразить. Не верю, что это кто-то из посетителей. К тому же не каждый среагирует так быстро. А этот? Дверь была открыта минуты три, не больше. Припоминаю, что боковым зрением видела какое-то движение, просто значения не придала. А через минуту раз... Если ты уверен, что за нами не следили и никто не знал, в какой мы палате, то этот человек должен очень хорошо знать кокошник, чтобы сразу его идентифицировать. Ага. Знаешь, сначала я не поверил, что он действовал спонтанно, но твоя версия вполне годная. Кто же это у нас такой энергичный, сообразительный и с хорошей реакцией? Они посмотрели друг на друга. «Охранник», — сказала Котя. «Секьюрити», — сказал Игнат и встал. «Я позову врача и пойду к Серову. Обещай?» «Впрочем, не обещай. Все равно далеко не уйдешь. Тебя как былинку мотает». Не успел Игнат выйти, как врач явился сам, без приглашения. Совсем молоденький, в щегольском зеленом халате с биркой на груди. Лыжник В.А. «В голове гудит?» — спросил лыжник и посветил в глаз фонариком. «Гудит, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных». Котя прислушалась к голове. «Немного тише. Как под дугой колокольчик поет?» Котя послушала еще немного. «Может быть, как вечерний звон в краю родном?» Наклонившись и внимательно глядя ей в глаза, продолжал допытываться врач. Не сдержавшись, Котя прыснула. «Смешной какой!» «Больше похоже на гул стиральной машинки». «Такс», — глубокомысленно произнес лыжник, задумчиво постучал пальцами по тумбочке и, вызвав медсестру, которая ловко сделала ей укольчик, убежал. Когда Игнат вернулся, Котя спала, подложив ладошку под усталую головушку. Он нагнулся и поцеловал ее. Осторожно, чтобы не разбудить. Не следовало этого делать. Он просто не смог удержаться. Она ничего не почувствовала. Ей в это время снилось что-то яркое, красивое и теплое. Наверное, вечерний малиновый звон.